Но на следующий день Маша пожалела свое дитя и не заткнула ему рот тряпкой. И немцы при обходе услышали его плач. Явился комендант Штальбе, посмотрел на младенца, улыбнулся, погладил по головке и сунул ему что-то черное под нос. Потом спросил, кто принимал роды? И моя бабушка Рахленко сказала, я принимала. Ты давно этим занимаешься? Всю жизнь, ответила бабушка. Ну что ж, сказал Штальбе, пойдем с нами, ты нам понадобишься. И увел бабушку. Она ушла в черном платье, черной кружевной шали, как ходила в синагогу, и даже взяла с собой молитвенник. Представьте себе, через час младенец умер. Где-то я читал, что таким ядом фашисты обычно умерщвляли новорожденных. Эта никаким именем еще не нареченная девочка была третьей жертвой немецко-фашистских захватчиков. А еще через час дедушку вызвали в комендатуру и велели забрать труп его жены, моей бабушки Рахленко, расстрелянной за то, что нарушила приказ, запрещающий евреям заниматься родовспоможением. А еврейским женщинам — рожать. Платья и кружевной шали на бабушке не было, а молитвенник валялся неподалеку. Его разрешили подобрать. Моя бабушка Рахленко, расстрелянная во дворе комендатуры, 76 лет от роду, была четвертой жертвой немецко-фашистских захватчиков. Она спасала жизнь акушерки Лизы Элькиной. В гетто еще будут рождаться дети, и Лизе надо будет их принимать. Тихая и незаметная в доме, бабушка и перед лицом смерти так же тихо и незаметно преподала детям свой последний урок. Мы любили бабушку, но, я думаю, не сказали ей при жизни и десятка ласковых слов, не воздали ей всего того, чего она заслуживала. Кроме Кузнецовых, у нас поселился учитель Курас с женой, с дочкой и внучкой Броней. И еще семья старухи Городецкой. Помните, я вам рассказывал? Бедная вдова со старого базара. Дочери ее повыходили замуж за приятелей своих братьев, тоже, значит, за деповских. Между прочим, две вышли замуж за русских и имели детей, но об этом потом. В семье Городецких тоже было 12 человек. Кроме местных, в доме жили еще мужчины и женщины из Сосницы, все работоспособные. Обращаю на это ваше внимание. 4000 пригнанных из других городов и сел были работоспособные мужчины и женщины, а их дети и старики-родители остались на старых местах. В нашем же доме детей было 18. Старшему Вене Рахленко, сыну дяди Гриши, 17 лет. Младшей Тане Кузнецовой, 4 года. У Тани была другая фамилия, но я ее не знаю. И всех внуков Кузнецовых называю Кузнецовыми. Всех внуков Городецкой — Городецкими. Хотя, конечно, и у них были другие фамилии. Пятерых — Дину, Веню, Сашу, Витю и Броню — уже гоняли на работы, как взрослых. Немцы не просто уничтожали евреев, они хотели уничтожить их не как людей, а как животных. Легче, проще, скот. Но для того, чтобы превратить людей в скот, надо истребить в них все человеческое, убить все присущее человеческому существу и, прежде всего, достоинство. Им надели повязки с шестиконечной звездой, заперли в гетто, запретили выходить, только на работу, колоннами, в сопровождении солдат и овчарок. Запретили болеть заразными болезнями, больных немедленно уничтожали. Запретили рожать, новорожденных умерщвляли, об этом я уже говорил. Запретили вносить в гетто продукты и дрова. Запретили есть и пить что-либо, кроме хлеба, картофеля и воды. Отключили электричество. Запретили приносить с поля цветы, обучать детей грамоте, мыться в бане, женщинам употреблять косметику. Десятки запретов за нарушение каждого — расстрел. Мебель в домах переписали, и за пропажу хотя бы табуретки — тоже расстрел. Приказали сдать все изделия из золота, серебра, украшения, кольца, брошки, деньги. Сдали, но не все и не все. Когда тебя ограбят, ты пытаешься что-то спасти. И вот повальный обыск. Всем приказано стоять на коленях лицом к стене, и тех, у кого нашли несданные деньги или ценности, расстреляли на месте. Среди них дочь старухи Городецкой Симу. У нее нашли грошовое колечко с простым камнем. После Симы остались ее сыновья Витя и Мотя. На их глазах и расстреляли мать. Эти 16 человек были пятой, на этот раз групповой жертвой немецко-фашистских захватчиков. И на них я кончаю счет. Перечислить всех истребленных я не смогу. Итак, 16 человек застрелили за обман властей, а на остальных наложили контрибуцию – 500 тысяч рублей, а до ее уплаты взяли 50 заложников – мужчин, отцов семейств. Из нашего дома заложником взяли зятя Кузнецова, Мейера, по профессии пекаря. Внести 500 тысяч – полмиллиона, после того, как у местных уже все отобрано, а у пригнанных вообще ничего не было, как вы понимаете, невозможно. И вообще, откуда деньги? Были, конечно, богатые люди, например, дядя Иосиф. Но это единицы, и они-то как раз ничего и не внесли. Почему, вы узнаете потом. Контрибуция не была уплачена, и заложников расстреляли. Расстреляли их в том самом сосновом лесу, куда раньше ходили дачники с гамаками. Расстреляли возле веранды, где когда-то аптекарь Орел торговал кефиром. Теперь там были вырыты траншеи. Лес был рядом с гетто. Все слышали автоматные очереди и знали, что это расстреливают их сыновей, отцов, братьев и мужей. Однако собрать контрибуцию не удалось, гетто было уже обобрано. Но зато, когда было приказано сдать меховые вещи, шубы, шапки, воротники, манжеты, все было сдано до последней пушинки. Хотя люди работали в лесу, и какие были морозы, вы знаете сами. Комендантом гетто был эсэсовец Штальбе, верховный владыка, вершивший вопросы жизни и смерти. Непосредственно же делами гетто управлял назначенный немцами Юденрат. Его председателем был мой дядя Иосиф Рахленко. Единственный из нашей семьи согласился сотрудничать с немцами, пренебрег даже тем, что они расстреляли его родную мать. Он не эвакуировался, это был его просчет. Из этого просчета он сделал вывод, что ему с его богатством нельзя оставаться в тени, надо занять видное положение. И он стал председателем Юденрата. Надо сказать, что не все руководители Юденратов были такими, как дядя Иосиф. Многие саботировали бесчеловечные приказы оккупантов, делали все, чтобы сохранить и облегчить жизнь людей, и были за это казнены. В конце концов, все сотрудники Юденрата были уничтожены, и хорошие, и плохие. Но о людях мы судим не только потому, как они умерли, но и потому, как они жили. Смерть многое искупает, когда она является поступком. В случае с моим дядей Иосифом этого не было. К тому же он умер особой смертью, о которой я еще расскажу. Мой отец, как и все, надел повязку и вместе с матерью и детьми переселился в дом к дедушке. Наша улица в гетто не вошла. Но его мать была чистокровная немка. Он был, как это официально называлось у немцев, лицо смешанного происхождения. В обращении с лицами смешанного происхождения у них, по-видимому, не было полной ясности. В одних случаях сразу уничтожали, в других не сразу, в третьих вообще не трогали. Те могли жить вне гетто и не носить желтых повязок. Протокол Ванзее. Вы знаете, что это такое? Не помните? Так вот, в этой папке у меня собраны кое-какие выписки из разных документов. Они опубликованы. Наиболее интересные я здесь собрал. В каком смысле интересные? В том, до какой мерзости могут опуститься люди. К ним относится и протокол Ванзее. По этому протоколу лица смешанного происхождения разделялись на две категории. Первой степени – полукровки, евреи на 50%. И второй степени – евреи на 25%. Первые приравнивались к евреям и подлежали уничтожению. Вторые приравнивались к немцам и уничтожению не подлежали. За исключением следующих случаев. Цитирую дословно. А. Неблагоприятная с расовой точки зрения внешность, которая делает его похожим на еврея. Б. Плохая полицейская характеристика, по которой видно, что это лицо чувствует себя евреем и ведет себя как таковой. В протоколе много пунктов, чтобы, упаси бог, кто-нибудь не ушел бы от расстрела. Но протокол Ванзее был принят в конце января 1942 года, и дошел ли он до всех исполнителей, особенно в районе боевых действий, неизвестно. Сомневаюсь. В нашем городе, например, уцелели две женщины-полукровки. Я видел их, разговаривал с ними. Их было сначала 6. Их арестовывали, допрашивали, выпускали, снова забирали, возили в Чернигов, возвращали, снова увозили. 4, в конце концов, расстреляли. Но 2 остались живы, свидетельство того, что протокол Ванзее выполнялся не всюду. Если уж я нашел этих женщин после войны, то тогда, в 41-м году, когда всех заперли в гетто, а этих 6 не заперли, об этом знали, конечно, все. Тем более 2 дочери вдовы Городецкой были замужем за деповскими рабочими, и их детей, наполовину русских, не отправили в гетто. Матерей отправили, а детей нет. Оставили с русскими отцами. Хотя, в конце концов, тоже расстреляли. Мой отец мог заявить, что он наполовину немец, но не заявил, зарегистрировался как еврей и отправился с семьей в гетто. Гитлеровцы сами не искали тех, кому надо оказать милость. Милости у них надо было добиваться, а раз не добиваешься, считаешь себя евреем, то и будь им, разделяя их участь. Как отнеслась к этому мать? По-видимому, не настаивала на том, чтобы отец ушел из гетто. И я ее понимаю. Что такое окончательное решение еврейского вопроса, они еще не знали. Они видели ямы в лесу, каждый день проходили мимо них, но о том, что эти ямы — их будущее, их судьба, еще не догадывались. Да, смерть подстерегает их на каждом шагу, от голода, от непосильной работы, просто расстрел ни за что. И все же они вместе. Мать, безусловно, знала, что 6 полукровок не пошли в гетто, но, как и все, знала, что их таскают в полицию на допросы, возят в Чернигов, возвращают, снова увозят, и судьба их неизвестна. И мать опасалась за отца. Если ему даже удастся уйти, то неясно, что его ждет, угонят куда-нибудь, и она ничего о нем не будет знать. Пусть лучше будет рядом, и дети будут рядом. Ей, наверное, казалось, что она сумеет их защитить. В эти черные дни рухнуло все. Осталась только семья, и надо держаться друг за друга, как держались они друг за друга 30 лет, пережили вместе многое. Переживут и это. Мать, как и отец, и Дина работала в лесу. Самая страшная и изнурительная работа. Распределением на работу ведал Юденрат. Во главе Юденрата стоял дядя Иосиф, мамин родной брат. С его помощью она могла работать где-нибудь на фабрике или на заводе. Мать не любила Иосифа, но когда дело идет о жизни и смерти, этим можно поступиться. Однако отец и Дина работали в лесу, мама хотела быть рядом и была рядом. Каждый день в 4 утра, в темноте, под крики и брань полицейских, под плетками, хлыстами, ударами прикладов, под собачий лай, рабочие колонны выстраивались на улице. «Быстрее! Быстрее! Быстрее! Не раздумывать, не размышлять, построиться по 10 человек в ряд, взяться за руки!» Замешкался на секунду пуля. «Вперед, марш! Бегом, бегом! Скорее, скорее!» Отстал пуля. И так до леса. И 12 в лесу. И тому, кто упал в лесу, пуля. И кто отстал на обратном пути, тоже пуля. Вечером в темноте люди брели обратно. Несли тех, кто не мог идти. Брели по грязному снегу, посередине пустой темной улицы. По-видимому, действовал комендантский час для всего населения. А, возможно, уже не действовал. Просто люди опасались выходить вечером из дома. И вот однажды, когда колонна изможденных людей, подгоняемая полицейскими, тащилась из леса по темной пустой улице, моя мать увидела на тротуаре Голубинскую. Помните Голубинскую? Я вам про нее рассказывал. Жена деповского механика. Была влюблена когда-то в моего отца, ходила к нему в Ятку. Теперь Голубинская, одетая в хорошее зимнее пальто, в теплый пуховый платок, шла по деревянному тротуару рядом с колонной и смотрела на отца. Это уже не был красавец Яков Ивановский, которого называли когда-то в городе французом. Сейчас это был скелет в грязных лохмотьях. И все же Голубинская узнала его. Она шла рядом с колонной и смотрела на него. Как смотрела, я не могу вам сказать. С любовью? Какая любовь через 30 лет? С воспоминаниями о своей любви? Может быть. Иногда такие воспоминания сильнее самой любви. Может быть, она смотрела на него с болью, жалостью, состраданием. Не знаю. Но я знаю, как отнеслась к этому мать. Она громко, так что слышали многие, и, наверное, слышала сама Голубинская, сказала: «Полицейская подстилка!» Муж Голубинской был начальником полиции. Но, понимаете, Голубинская искала глазами не только отца. Конечно, людские судьбы пересекаются иногда самым необычным образом. Но в данном случае ничего необычного не было. Маленький городок, люди прожили рядом жизнь, все знают друг друга. И хотя гетто было изолировано от остального населения, но что творится в гетто, знали все. И потом, в том, что Голубинская оказалась на улице, именно когда гнали из леса рабочую колонну и высмотрела в ней отца и мать, ничего удивительного не было. Необычным и удивительным было другое. Голубинская искала именно мать и взглядом показала, что хочет с ней встретиться. И мать это поняла. И хотя в свое время Голубинская была для матери врагом номер один, пошла навстречу. Хотя любые контакты между жителями города и обитателями гетто были запрещены под страхом расстрела. После войны, нет, во время войны, в 44-м году, когда я приезжал в отпуск, я встретился с Голубинской. Судьба ее была печальной. Муж участвовал в немецких акциях. Наши его судили и повесили. И правильно сделали. Это был зверь. Самое лучшее для Голубинской было бы уехать куда-нибудь. Свидетели ее хороших дел погибли. Остались только свидетели злодеяния ее мужа. Понимаете, как к ней относились люди? И повторяю, ей следовало уехать. Но она не уехала. Возможно, не было сил. Это была сломленная женщина, тихая, молчаливая, может быть, немного тронутая. Я даже не мог толком выяснить, как им с матерью удалось встретиться. За такую встречу муж мог ее убить. Но они встретились. И вот что она сказала маме. «Рахиль, в Чернигове освободили полукровок. Есть приказ их не трогать. Должны освободить и твоего Якова. В депо нужен завскладом. Пусть Яков поговорит с Иваном Карловичем. У него Яков будет в безопасности». Мать не меняла своего отношения к людям. И все же Голубинской, жене начальника полиции, жене палача и предателя, представьте, поверила. И решила, если Якова возьмут в депо, на склад, на железную дорогу, значит, его никуда не угонят. Он будет здесь, в городе. Его можно спасти и надо спасти. Что бы ни ожидало ее саму, Дину, Сашу, отца надо спасти. И она сказала папе: «Пойди и скажи, что ты наполовину немец». «Я не пойду», — ответил папа. «Твоя судьба, моя судьба». Но мать настаивала, даже плакала. «Умоляю тебя, Яков, не мучай меня. Иди к Ивану Карловичу. Уходи отсюда. Ты должен жить. Если ты спасешь себя, то, может быть, спасешь и нас». Она говорила не то, что думала, знала. Их спасти невозможно. Но она знала также, что ради себя отец не уйдет, но ради нее, детей и внуков может уйти. Отец тоже знал, что спасти их невозможно, а спасаться без них не хотел. И он ответил: «Рахиль, я сказал, и чтобы больше об этом ни слова». Но мама поступила по-своему. В городе было три немецких коменданта. Военный комендант лейтенант Рейнгард, затем комендант гетто Штальбе и комендант железнодорожной станции капитан Лекурт. Казалось, старшим был Рейнгард, военный комендант города. Это было не так. Штальбе, комендант гетто, подчинялся своему эсэсовскому начальству. Судьба евреев была в его руках. У него были свои задачи, в которые Рейнгард не вмешивался. Что касается Лекурта, то он ведал ограниченным участком, железной дорогой, и, следовательно, был как бы третьим лицом. Однако и это было не так. Наша станция была на границе фронтовой полосы, на стыке двух армейских группировок. Немцы ее тщательно охраняли. Ради нее готовы были пожертвовать всеми предприятиями города и даже заготовкой леса. Интересам железной дороги подчинялось все. Этим и определялась роль Лекурта. Он был самым влиятельным в городе офицером, к тому же старший по званию. Человек независимый, энергичный и, возможно, не такой изверг и садист, как другие. Но задача его была нелегкой. Работники станции, почти весь технический персонал, ушли с нашими войсками. Работников-евреев с такого важного стратегического объекта удалили. Их пригоняли из гетто только на погрузку и разгрузку вагонов, на расчистку путей после бомбежек. Но станция должна работать день и ночь. Эшелоны прибывают один за другим, нужны люди. Депо большое. Здесь производилась смена паровозов, их ремонт, промывка и так далее. Прислали какое-то количество железнодорожных войск, но все равно специалистов не хватало. Среди тех, кто остался, был Иван Карлович, наш сосед. Иван Карлович был хорошим специалистом. Всю жизнь проработал на железной дороге. Знал дело, знал людей. К тому же немец, говорит и по-русски, и по-немецки. Лучшего помощника Лекурту и не надо. Он его очень ценил и во всем ему доверял. Что сказать об Иване Карловиче? Работал он за страх или за совесть, не знаю. Факт тот, что работал с оккупантами. Положение его как немца было сложное, между двух огней, между молотом и наковальней. Не могу о нем ничего сказать, только констатирую, он продолжал работать на железной дороге и пользовался большим доверием коменданта Лекурта. К Ивану Карловичу и обратилась мать. Как я уже рассказывал, дедушкин двор примыкал к саду Ивана Карловича, но их разделял сплошной забор, теперь к тому же наращенный колючей проволокой. И был приказ, запрещающий евреям даже разговаривать с неевреями, опять же под угрозой расстрела. И все же мать сумела встретиться с Иваном Карловичем. У Игоря был в его сад лаз. Игорь пришел к Ивану Карловичу и сказал, что бабушка Рахиль ждет его у забора. Иван Карлович подошел. Согласитесь, с его стороны это был поступок, ведь он мог и не подойти. Мог передать Игоря полиции и заставить комендатуру так заделать забор, чтобы никто, ни большой, ни маленький, не смог бы проникнуть к нему в сад. Ничего этого Иван Карлович не сделал. Подошел к забору и выслушал маму. «Иван Карлович», — сказала мать, — «вы хорошо знаете Якова. Он отказался заявить, что он наполовину немец. Не хочет оставлять нас. Но ведь он пропадет, Иван Карлович. Он погибнет через 2 недели. Вы бы только посмотрели на него. Ведь полукровок не трогают. Вы, наверное, знаете, оставили Борисову, Неджвецких, оставили внуков Городецкой. Они сами заявили, кто они, а Яков не заявил. Он боится, что мы пропадем без него. Но это он пропадет из-за нас. Он не способен к такой жизни. Я вам скажу больше. У него не только мать немка, но и отец наполовину русский. Помогите, Иван Карлович». В данном случае мать повторила легенду о таинственном происхождении старика Ивановского. «Я подумаю, что можно сделать», — сказал Иван Карлович и добавил. «А вы постарайтесь больше со мной не встречаться, Рахиль Абрамовна. Это может плохо кончиться». Это все, что он сказал матери. Но через некоторое время, как рассказывала Голубинская, воспользовавшись благоприятным моментом, Иван Карлович заявил Лекурту, что местный житель Яков Ивановский, помещенный в гетто, на самом деле наполовину немец, приехал из Швейцарии по романтической причине, влюбился в красавицу-еврейку, поэтому и назвался наполовину евреем, что сомнительно, если даже судить по его фамилии Ивановский. Самая, мол, распространенная русская фамилия. И в Швейцарии у него влиятельные родственники немцы. Он человек в высшей степени порядочный и честный, много лет проработал на деповском складе, прекрасно знает дело, и было бы хорошо вернуть его на склад. Старый завскладом уехал, поставить на его место немца, не знающего русского языка, нельзя. Он не сможет выдавать запчасти, а среди русских сотрудников он кандидатуры не видит. Никому, кроме Ивановского, он склад доверить не может. Лекурт сносится со Штальбе, требует Ивановского. Штальбе возражает. Каждый обитатель гетто — его добыча. Лекурт настаивает. И вот за отцом являются 2 эсэсовца. Все уверены, что его уводят на расстрел. Только мать спокойна, понимает, что действует Лекурт. И верно, вскоре отец вернулся. С разбитым в кровь лицом, с рассеченным плечом. Отец сказал, будто из гетто его не выпустили. Не поверили, что он наполовину немец. И стукнули пару раз за попытку обмана. И все это надо прекратить раз и навсегда. И мать ему поверила. Людей избивали по любому поводу и без повода. Однако, как было в действительности, мне рассказала Голубинская. Отца привели в комендатуру и допросили. Переводчика не потребовалось. И во время допроса выясняется, что мать моего отца действительно немка из Базеля, урожденная галлер, и в Швейцарии у него родственники, чистокровные немцы. Произошло это в ноябре 41 года. Протокола Ванзее еще не существовало. Ясности с полукровками не было. А тут не просто полукровка, скажем, наполовину русский или украинец, а в его жилах течет немецкая кровь, и по внешности чистый немец, урожденный христианин-лютеранин. И врач установил, что он необрезанный. И к тому же его требует сам капитан Лекурт, человек, облеченный чрезвычайными полномочиями. И отцу объявляют, что он будет работать на железной дороге, может жить вне гетто, но должен еженедельно являться в полицию на отметку. Отец спрашивает, а как же жена, семья? Жена? Семья? Они останутся в гетто, и он не имеет права с ними общаться. Значит, ему жизнь, а им смерть. И отец заявляет, или его выпускают с семьей, или пусть вернут обратно в гетто. «Твоя жена еврейка. Место ее в гетто», — отвечает Штальбе. «Твои дети — ублюдки. Их место в гетто. И сам ты тоже ублюдок, и твое истинное место тоже в гетто. Или, может быть, ты считаешь себя немцем?» И отец, тихий человек, измученный работой на лесоповале, голодом и болезнями, оборванный, грязный, дошедший до крайности, отвечает. «Если вы, господин Штальбе, немец, то я еврей». Такой ответ. Понимаете? Штальбе мог застрелить его на месте. Не застрелил. Только вытянул два раза хлыстом по плечу и по лицу. Что такое их хлыст? Вы это знаете? Это железный прут, обвитый кожей. Таким хлыстом можно человека убить. Но отец остался жив. Штальбе велел ему возвратиться в гетто, а Лекурту сообщил. Ивановский от работы на железной дороге отказался, считает себя евреем и, как таковой, подпадает под действие общих еврейских мероприятий. Ничего этого отец матери не рассказал. Никому не рассказал. Сказал только, что из гетто его не выпускают. А за попытку выдать себя за полунемца стукнули пару раз. Но из папиного рассказа мать сделала такой вывод. Надо во что бы то ни стало доказать, что отец говорит чистую правду, он действительно полунемец. Не помню, говорил я вам или нет, что у отца сохранился швейцарский паспорт. Почему сохранился, не знаю. Возможно, он хранил его как единственный документ, связывающий его с родиной. Или просто как сохраняют аккуратные люди свои бумаги. Мать достает паспорт и советуется с дедушкой, как быть. И дедушка сразу оценивает положение. Яков – иностранный подданный. Достаточно этого для спасения или нет, дедушка не знал. Я сомневаюсь, знал ли он вообще, что Швейцария – нейтральная страна. Но то, что это шанс, он понял сразу. Тем более за Якова хлопочет сам железнодорожный комендант. «Я покажу паспорт Иосифу», – решил дедушка. «Иосиф отдаст паспорт Штальбе, и тогда все пропало», — возразила мать. «Он не отдаст его Штальбе», — сказал дедушка. И хотя мать не верила Иосифу, знала ему цену, но доверилась дедушке, другого выхода не было. Иосиф думал долго. Он лучше дедушки разбирался в политике, понимал, что с этим паспортом Яков не просто лицо смешанного происхождения, но и иностранный подданный, к тому же подданный нейтральной державы. И перед Иосифом встала дилемма – сказать Штальбе об этом паспорте или не сказать? Допустим, скажет. Штальбе, безусловно, уничтожит паспорт, чтобы потом уничтожить Якова. И, безусловно, в полной мере оценит поступок Иосифа. Но что в конечном счете это принесет Иосифу? Благоволение Штальбе он и так имеет, и доверие тоже имеет. Ему официально выдан пистолет «Вальтер», на случай, если кто-то в гетто нападет на него. Но сегодня Штальбе ему доверяет, а завтра спокойно отправит в лес на расстрел. Другие гетто уничтожены вместе с самыми покорными юденратами.